Глава 20. Мне нужно было его увидеть, лихорадочно нужно, до трясучки во всех конечностях. Самое сложное — это сказать себе, что я должна держать себя в руках и понимать, что, может быть, мы не увидимся, и у адвоката не получится выбить для нас встречу. Но я надеялась до последнего. Пока ждала звонка, снова почувствовала, как кружится голова. Вспомнились слова адвоката, но я не придала им значения тогда и сейчас, тоже не особо даже думать хотела. Открыла календарик на сотовом, пролистала назад и остановилась. Не поняла. Два пропуска. Почему? Что не так? Снова в календарь. 2 месяца задержек. Чёртовых 2 месяца я не обращала внимания, что у меня ничего нет. Нехотя заставила себя выйти из дома и поплестись в аптеку. Скорее, просто так, чтобы просто убрать вероятность, которой в принципе и быть не могло. Где я, а где беременность? Просто даже мыслей таких быть не должно. Я после Леры ни разу не беременела. Хотя Артём хотел попробовать родить сына. Попытки, пару раз давали анализы. Вроде оба здоровы, но беременность не наступала. Шли годы, а оно никак. А через 5 лет мы даже думать перестали и не предохранялись больше совсем. Кто из нас с проблемой не волновало особо. Нет так нет. Артём занялся новыми проектами, я книгами. И обоим стало не до ребёнка. Так что я совершенно была уверена, что это не беременность. Скорее всего, гормоны. Всё же не девочка уже. И у врача давно не была. Больше волновало здоровье мужа. Не до себя было. Может, яичник воспалился. Живот недавно внизу подтягивало. Наверное, вот-вот начнутся. Грудь болит. Налилась. Обычно перед этими делами так всегда и бывало. Просто сбой какой-то. Стресса тоже хватало. Но тест я купила. Пошла домой, не переставая поглядывать на свой сотовый. Потому что до трясучки и сведённых скул ждала звонка от адвоката. Прежде чем Женю увезут, я хотела поговорить с ним. Увидеть последний раз перед долгой разлукой и сказать о маме. Мне почему-то казалось, что это я должна сделать. Рассказать ему, что её последние мысли были о нём и только о нём. А ещё успокоить, что похоронами я займусь. Правда, даже не знаю, каким образом. Издательство кое-что выплатили, но это сущие копейки. Новым договором пока и не пахнет, особенно после скандала с судом. Использовала тест, положила на раковину и пошла делать чай. Покрепче. Давление, кажется, снова упало. Последнее время это прям мучение с головокружением и предобморочным состояниями. Зазвонил сотовый, и я тут же на него ответила. «Да, здравствуйте. Очень ждала вашего звонка». «Здравствуйте, Елена Анатольевна. Я с хорошей новостью. Мне удалось договориться о свидании. Пришлось немного изловчиться и кое с кем пококетничать, но свидание у нас в кармане». «О, Боже! Когда?» «Завтра рано утром». 8 будьте уже возле СИЗО. Я вас проведу. Если что, вы его мать. Простите, что именно так, но вряд ли бы мне не задали вопросов, если б я сказала, что жена. Так было проще». Побледнела. Вначале вся краска отхлынула от лица, а потом снова прилила так, что запылали даже уши и вся голова в корнях волос. Я прям ощутила, как стала вся красная. «Мать! А чего-то хотела, идиотка?» Девушкой его быть, в зеркало давно смотрела, стало мерзко на душе. «Ничего страшного, я понимаю. Какая разница как? Главное, что получилось». Я отключила звонок, чувствуя, как пылают мои щеки, и пошла в ванную умыться холодной водой. Буквально нырнула под кран, охлаждая горящее лицо. Потом взяла тест, чтобы выкинуть, и перед тем, как бросить в урну, посмотрела на него. Тут же опустила руку, чтобы вышвырнуть, а потом как током шибанула, и я поднесла его резко к глазам. «Нет, это бред. Этого быть не может. Просто идиотизм какой-то. Я отчетливо вижу жирнющую вторую полоску, ярко-бордовую, даже ярче контрольной. Быстро моргаю, зачем-то трясу тестом и снова смотрю на него. Чертовщина. Этого быть не может». Бросилась обратно в аптеку. «Девушка, у вас тест был испорченный. Дайте мне другой фирмы. Знаете, дайте мне даже 3 теста и все разных фирм. Спасибо». «Отрицательный показывает? Может, рано делаете?» «Нет, положительный». «А полоска слабая или жирная?» «Жирная», — улыбается. «Тогда ошибки никакой нет. Я все же возьму. Как хотите. Пакетик давать?» Снова домой, в туалет. И теперь уже выжидать и пристально смотреть, как на всех трех тестах появляется толстая красная полоска, вторая полоска. Снова схватила сотовый и набрала своему гинекологу. «Таисия Ивановна, это Лена. Да, давно не звонила. Можно к вам быстро забежать, УЗИ сделать? Прямо сейчас, окошко? Прекрасно, бегу на всех парах». «Ошибка 100%. Я слышала, при миомах тоже могут быть положительные тесты». «Твоей миоме, Лена, 10 недель. Сердце вовсю бьется, вот послушай». И включила на всю громкость звук, от которого у меня самой сердце зашлось, и пальцы на ногах поджались, что-то сильно защемило внутри, и от неверия слезы выступили на глазах. «Бегом, чтоб завтра все анализы мне сдала и подготовлю на чистку». «Что?» «Ну ты ж прибежала, чтоб аборт быренько сделать». «Нет. Подожди, я пока понять ничего не могу». «Но ты ж без Артема рожать не будешь? Или ты все же оставишь? Ничего не пойму». «Лен, ты реально оставишь?» 42 — это не 20». «Нет, я не отговариваю, просто как-то неожиданно». «Для меня тоже». «Ну ты подумай. Правда, особо тянуть тут не нужно. Срок уже не маленький. До 12 недель без проблем все сделаю, а потом... потом уже немного проблематично будет». Из кабинета вышла вся сжатая, как в комок. Сплошной сгусток нервов трясет всю. Не тому врачу звонила. Достала сотовый снова, нашла номер матери одноклассницы Леры. «Антонина Павловна, здравствуйте. Это мама Лера вас беспокоит. Тут такое дело. Я узнала, что уже на 10-й неделе беременности. Мне почти 43, и я рожать хочу». «Ну и правильно. Я свою Нинку в 42 тоже родила. Какие наши годы? Давай ко мне. Я сейчас договорюсь с девочками в лаборатории. Они все анализы утром возьмут. Ну и супер, ну и родим. И я на учет тебя поставлю. С 9-й недели уже можно. По УЗИ все нормально?» «Да, только что сделала». «Отлично. Через 2 недели первый скрининг сделаем». «Не боись. Жду тебя с результатами в среду после 5 вечера». «Хорошо». Утро началось для меня с бессонной ночи. Я лежала в кровати и думала о ребенке, думала о том, что каким-то непостижимым образом внутри меня зародилось чудо, нечто совершенно непостижимое. Я ведь не могла забеременеть вот так просто. Когда я забеременела Лерой, я была слишком молодая, я не осознавала совершенно, что такое ребенок. У всех есть дети, наши друзья уже давно нянчатся с малышами, а у кого-то уже 2. А у Лены пока ничего, а точнее никого. У нас 4 года ничего с Артемом не получалось. Он сдавал анализы, у него все нормально. И я думала, что это моя вина. Очень переживала, так как мать говорила, что он меня бросит, если не рожу никого. Настраивалась долго на походы по врачам, на то, что придется лечиться. Поддержки от Артема не было. Единственное, что он мне сказал, это было: «Детдомовского я не возьму. Никакого чужого. Даже не начинай говорить об этом. Лучше вообще без детей. Займись лечением». Нужно было идти как раз делать лапароскопическое исследование проходимости труб. И я сдала все анализы, в том числе и на беременность. Обычная процедура. И оказалось, что я уже ношу в себе крошку. Потом врач пришел к выводу, что у нас долго не получалось, потому что у меня первая отрицательная группа крови, а у Артема вторая положительная. Происходила несовместимость. Видимо, по той же причине у нас не было и второго ребенка. У Артема не было какой-то радости, особого подъема эмоций. Он сухо поцеловал меня в макушку, сказал «молодец» и купил мне новое кольцо. На рождение Леры подарил набор с бриллиантами. Потом я осталась один на один с ребенком, пока он не нанял няню, чтобы я везде сопровождала его в поездках. Зато сейчас с одного раза. Я не спрашивала у себя, почему и зачем, не думала о том, как и чем прокормлю. Ребенок — это подарок свыше, и я обязательно справлюсь. Пусть даже весь мир будет против нас. Это мой малыш и Женин. Это та частичка любви, которая материализовалась внутри меня в комочек счастья, в утешение. Когда по-настоящему любишь, ребенок является чем-то сакрально важным, каким-то невероятным даром от Бога. Лера вечером приходила за ключами. Нашла тест в мусорном ведре. Это был ад. Она орала, как будто ее разрезали на куски. «Ты ненормальная! Ты как ты можешь?» Какого черта вообще происходит? Ты сошла с ума на старости лет? Наверное, это был мой предел, какая-то точка невозврата, за которой я больше не могла молчать и терпеть, за которой мой собственный ребенок вдруг стал кем-то чужим и враждебным, кем-то, кто намеренно сводит меня с ума, унижает и смешивает с грязью. Внутри все поднялось волной, и я ощутила эту дрожь гнева. Мне 42. Это не старость. И за границей спокойно рожают в этом возрасте. Он мог бы быть твоим внуком. Дать тебе денег на аборт? Может, у тебя нету? Ты же не хочешь оставить ребенка от этого ничтожества? Лучше просто уйти и закрыть дверь с той стороны. Что? Ты не ослышалась. Тебе лучше уйти. Ты меня выгоняешь? Ты реально думаешь оставить вот это в себе от кого? От нищеброда? От какого-то придурка? Хуже? От убийцы? Я бы на твоем месте бежала в абортарий. Ты не на моем месте. И знаешь, я сейчас думаю, что аборт надо было делать 19 лет назад. Надо было! Тогда мне не было бы так стыдно и мерзко. Тогда б я не чувствовала, что моя мать шлюха. Ударила ее по щеке, и глаза Леры округлились от неожиданности. Я никогда раньше ее не била. Я пришла за ключами. Мы со Светой продаем дом. Она отдаст мне какую-то часть. Она честная, в отличие от тебя. Она бросила твоего отца в больнице, когда поняла, что он не встанет с постели. Она просто испугалась. Если Света заменит тебе мать, то ради бога, идите и продавайте дом, вот ключи. И тебе пора. Так ты сделаешь аборт? Малыш родится в июле и будет львом по гороскопу, числа 25-го. Ты ненормальная. Уходи. Ушам своим не верю, ты меня гонишь. Теперь появился другой ребенок, и я больше не нужна. Нет, мне надоело слушать истерики инфантильной девочки, которая так и не выросла и ревнует к еще нерожденному ребенку. Лера ушла, хлопнув дверью, прихватив ключи, а я выдохнула и прилегла на кровать. Слабость немного одолела, и сейчас я уже знаю, почему. Мне впервые не было больно или обидно, скорее вселенское разочарование и какой-то триумф. Да, я не одна. Да, теперь у меня есть свой комочек счастья, и он не имеет никакого отношения к Артему. Утром я долго выбирала, что одеть, чтобы не вычурно и не как-то похоронно. Оказалось, кое-что на мне уже и не застегивалось. У меня и в первую беременность очень быстро появился живот. Мышцы не крепкие и не упругие. Спортом я не занималась и пресс не качала. Выбрала скромное серое шерстяное платье, свободное к низу и не обхватывающее талию. Посмотрела в зеркало и ужаснулась. На меня смотрит совершенно измученное существо с синяками и бледными губами. Нанесла немного макияжа, подкрасила ресницы. Для него хотелось быть красивой даже там, даже когда наша встреча пройдет вот в такой ужасной обстановке. Неужели я выгляжу такой старой, как говорит Лера? Я погладила пальцами свой лоб, провела ими под глазами. Морщин нет. У меня довольно упругая кожа. Я не пью, не курю. Конечно, мне никогда не выглядеть ровесницей Жени, но мне это и не нужно. Подумала о бане и стало неприятно внутри, потому что вспомнила, что она тоже носит ребенка от Жени. Вместо ревности какая-то тоска и ощущение безысходности, потому что он не будет ни с ней, ни со мной. Такси в этот раз не вызвало. Надо привыкать к общественному транспорту. Денег больше на такси нет. Я продала все, что можно было продать, даже свое обручальное кольцо. Но деньги имеют свойство заканчиваться, как бы ты ни экономил. Ничего, я подумаю об этом завтра, как говорила знаменитая Скарлетт. К 7 утра я уже была возле СИЗО. Меня молча провели по узким темным коридорам, предварительно обыскав с ног до головы. Потом завели в какую-то комнату и оставили там ждать. Ужасное помещение с темно-зелеными стенами, обшарпанным столом и двумя стульями. Громыхнула железная дверь, и я медленно обернулась, чувствуя мучительное томление внутри, чувствуя, как разрывает грудную клетку от вопля, который еще не вырвался, но готов зазвенеть в этой глухой и затхлой тишине. Женю ввели в помещение, освободили руки и захлопнули дверь. Мы так и остались стоять друг напротив друга, глаза в глаза. так что весь мир вокруг закрутился, и, кажется, я больше ничего не видела, кроме его лица, кроме своего отражения в его глазах. Мне казалось, что я быстро падаю с высоты прямо в пропасть. Сделала шаг навстречу, оказалась совсем рядом и почувствовала, как начало жечь глаза, и задрожали губы. «Не надо», — прошептал и тронул мое лицо. Провел обеими руками по щекам и обхватил за сколы, приближая к себе. «Мама», — мне сказали. Гладит мои волосы, мои плечи, руки. Он держится, но я чувствую его боль каждой молекулой. Она разрывает его на части. Она прячется в скорбной складке у него в уголках губ и морщины между бровей. «Ты пришла». «Я должна была прийти». «Зачем?» — спросил и впился глазами в мои глаза, бледный, осунувшийся, какой-то надорванно-надломленный, с синяками под глазами размером с блюдца. «Не знаю». «Врёшь». «Вру». Мир продолжает крутиться, и я накрываю его руки своими, потом прижимаюсь губами к ладоням. «Ты ведь не убивал». «Ты пришла спросить?» «Не убивал». Отвечаю сама на свой вопрос и тягостно выдыхаю. «Ты зачем пришла, Лена?» Вдруг рявкнул и сдавил мои плечи. «Пришла спрашивать, выпытывать, душу травить. Так убирайся. Мне этот вопрос 100 раз задали, а я 100 раз ответил». «Я пришла». «Зачем?» Прижался лбом к моему лбу и сжал мои волосы в кулаки с обеих сторон от лица. «Сказать». «Что сказать?» «Что я верю тебе». Выдохнул и прикрыл глаза. Трется лбом о мой лоб, а носом о мой нос. Едва касается губами моих губ, снова молчим. Он тяжело дышит, и я сама глажу его волосы. «Ты пришла сказать что-то еще, да?» В дверь сильно ударили. «Поторопитесь там, меньше минуты осталось». «Будешь ждать меня, Лена?» Вместо ответа по щекам покатились слезы. Сильно рванул меня к себе и впился губами в мои губы, жадно накинулся на них, а я в ответ ошалела, набросилась на его рот, как голодная, как совершенно обезумевшая от тоски и ощущения, что разлука сведет нас обоих с ума. Дверь резко открылась, и мы отпрянули друг от друга. «А мне сказали, мать пришла. Ты смотри, какой прыткий. Или инцестом тоже промышляешь?» «Лена, камеры!» — вдруг выкрикнул он у самых дверей, когда его уводили. «Найди записи с камер!» Обратно я ехала на метро, прижав руку к губам, чувствуя вкус его поцелуя вместе со своими слезами. Они смешались и горчили на кончике языка. Я плакала и знала, что на меня смотрят, только мне было наплевать. Мне как будто ампутировали кусок сердца, отодрали кусок души и оставили истекать кровью. Я просто не могла понять и принять, что едва в этой жизни я начала по-настоящему чувствовать себя живой, как вдруг все взорвалось ядерным апокалипсисом. Словно я не имела права на все это счастье, на любовь, на бабочек в животе, на этого ребенка, который родится без отца. Камеры я никак не проверю, это только Леру просить, Леру, которая знать обо мне ничего не хочет и слышать о моем имени. Я набрала ее номер дрожащими пальцами, предвкушая, что она не станет со мной говорить, но неожиданно Лера взяла трубку. «Что ты хочешь?» Выкрикнула она, и я ощутила себя жалкой тварью, но тут же расправила плечи и подняла вверх подбородок. «В доме ведется скрытая запись. Найди пленку». «До того, как кто-то побывает там». «У тебя хватает наглости меня о чем-то просить?» «Пожалуйста, Лера, это важно». «Для кого важно? Для тебя? Выгородить твоего любовника? Так вот знай, для меня вы оба виноваты и всегда будете, чтобы я там не нашла». «Просто найди запись и принеси мне. Надеюсь, хотя бы это я у тебя заслужила за все годы». Лера отключилась, а я прикрыла глаза и снова увидела перед собой лицо Жени. Как он говорил мне и смотрел на меня, как прижимался ко мне, как гладил мои волосы. Никто и никогда не гладил мои волосы, не вдыхал их запах, не смотрел на меня вот так. Сотовый внезапно снова зазвонил, и я увидела номер адвоката. Быстро ответила. «Да». «Вашего Женю только что пырнули ножом в СИЗО. Вам бы никто не сообщил. Я просто хочу, чтобы вы знали. Тело уже отвезли в морг». «Что?» Я, кажется, ее не услышала и медленно оседала на пол вместе с сотовым в руках. Евгений мертв. Его убили в СИЗО. Вы меня слышите? Елена Анатольевна!»